16 февраля австрийское правительство объявило об амнистии нацистам и о назначении Зейс-Инкварта. Пытаясь закрепить независимость страны, Шушник 9 марта 1938 года объявил о проведении 13 марта плебисцита по вопросу об Аншлюсе. В этих условиях правительство, которое по своей сути мало чем отличалось от фашистского, рассчитывало воспользоваться административным ресурсом и добиться провала Аншлюса. В ответ Гитлер потребовал отмены плебисцита, отставки Шушнига и замены его Зейс-Инквартом. 11 марта Шушник вышел в отставку, а формирование нового кабинета было поручено Зейс-Инкварту. В ночь на 12 марта германские войска вступили на территорию Австрии, не встретив сопротивления со стороны австрийской армии. Примечание. 10 апреля 1938 года был проведен плебисцит, в ходе которого за Аншлюс высказалось 99,08% жителей Австрии и 99,75% жителей Германии. Конец примечания. Для вторжения в Австрию была создана довольно мощная группировка вермахта, 8-я армия под командованием генерал-полковника Федора фон Бока. Штандарт СС «Германия» был придан горно-стрелковой дивизии 7-го армейского корпуса, а лейбштандарт — саперный батальон СС и батальон связи СС 16-му армейскому корпусу. Сразу после Аншлюса Австрии Гиммлер получил разрешение Гитлера сформировать еще один штандарт частей усиления СС. Вермахт увеличивался путем включения в его состав вооруженных сил Австрии, и это дало возможность поднять вопрос о пересмотре квоты в 3 штандарта. Местом дислокации нового формирования была избрана столица Австрии — Вена. Основу штандарта составили кадры из штандарта СС «Дойчланд» и лейбштандарта. Почти полностью в его состав был передан 2-й штурмбан Дойчланда, а командиром нового соединения был назначен выходец из того же штандарта — штандартенфюрер СС Георг Кеплер. Остальные вакансии были укомплектованы прежде всего австрийскими нацистами. Первоначально новое формирование именовалось 3-м штандартом СС частей усиления СС, СС-штандарт 3ВТ. В сентябре 1938 года, во время торжеств, связанных с проведением очередного имперского партийного съезда, получившего название «Съезда Великой Германии», это подразделение получило почетное наименование «Фюрер», «Der Führer», в честь Адольфа Гитлера. Штандарт имел состав, аналогичный Дойчланду и Германии. Его первый штурмбан дислоцировался вместе со штабом штандарта в Вене, второй штурмбан в Граце, главном городе Штирии, третий в Клагенфурте, главном городе Каринтии. Уже к декабрю 1938 года штандарт был доведен до штатной численности в 2418 человек. Через некоторое время борьба между Гиммлером и руководством вермахта, которая всегда выступала последовательным противником формирования частей усиления СС, считая, что это нарушает его монополию на контроль за вооруженными соединениями, закончилась победой первого. Главную роль в этом сыграл, конечно же, не Гиммлер, а Гитлер, всегда отличавший своих черных гвардейцев. 17 августа 1938 года Гитлер издал уже один раз цитировавшийся секретный приказ, который определил будущее положение частей усиления СС. Этот документ был приведен на Нюрнбергском процессе как документ номер 647 ПС. В нем, в частности, говорилось следующее. Примечание. Текст дается с английского оригинала, то есть это двойной перевод. Конец примечания. Раздел 2. Вооруженные соединения СС. А. Части усиления СС. Пункт 1. Части усиления СС не являются ни частью вермахта, ни частью полиции. Это постоянная вооруженная часть, находящаяся исключительно в моем распоряжении. Она является также подразделением НСДАП, и ее члены должны отбираться рейхсфюрером СС в соответствии с философскими и политическими стандартами, которые определены мною для НСДАП с СС. Члены этих соединений должны проходить соответствующую подготовку. Все посты должны заниматься добровольцами из числа тех, кто прошел срочную службу в вермахте и отбыл обязательную трудовую повинность. Период службы для добровольцев составляет 4 года. Он может быть продлен для унтерфюреров СС. Примечание. СС-унтерфюрер. В СС этот термин был аналогичен обозначению унтер-офицеров в вермахте. Конец примечания. То же самое действительно и для руководителей, фюреров СС. Примечание. СС-фюрер – аналог офицеров в вермахте. Конец примечания. Служба в частях усиления СС приравнивается к регулярной воинской повинности в соответствии с частью 8 Закона о военной службе. Раздел 3. Приказ на случай проведения мобилизации. А. Подчинение частей усиления СС в случае мобилизации двойное. Пункт 1. Во время пребывания в действующей армии Верховному командованию вермахта в пределах военной армии. В этом случае части усиления полностью подчиняются законам военного времени и инструкциям, но в то же время политически остаются подразделением НСДАП. Пункт 2. В случае необходимости действовать внутри страны, согласно моим приказам, они находятся в подчинении рейхсфюрера СС и шефа германской полиции. В случае мобилизации я непосредственно принимаю решение о времени, численности и мерах по инкорпорации частей усиления СС в вермахт, что будет зависеть от внутриполитической ситуации. В 1938-м В начале 1939 года части усиления СС приняли участие еще в двух внешнеполитических акциях Гитлера. Обе они были связаны с ликвидацией Чехословакии как суверенного государства. Сначала 26 сентября 1938 года Гитлер, воспользовавшись мятежом, поднятым судетско-немецкой партией, заявил, что начнет войну, если чехословацкое правительство не выполнит его требований. 29 сентября 1938 года представители Германии, Италии, Франции и Великобритании в Мюнхене приняли соглашение, в соответствии с которым Германия ввела свои войска в населенную преимущественно немцами Судетскую область и присоединила этот регион к Рейху. Однако это не принесло успокоения, как на то рассчитывали в Париже и Лондоне. 14 марта 1939 года Гитлер выдвинул новые требования, заставив чешское правительство подчиниться. В 6 часов утра 15 марта 1939 года немецкие войска, не встретив никакого сопротивления, вступили на территорию Чехии и оккупировали страну. Штандарт-СС-фюрер был отправлен в Прагу, теперь столицу имперского протектората Богемия и Моравия, где и разместился в бывших казармах чехословацкой армии. Здесь солдаты СС заняли почетные посты у ворот Пражского града и других резиденций нацистского руководства. Некоторое время штандарт даже носил другое название. Он именовался караульным полком имперского протектора Богемии и Моравии «Вахрегимент des Reichsprotektors von Böhmen und Mähren», а его члены выполняли в основном церемониальные функции. Период 1938-1939 годов стал решающим для частей усиления СС. Военное руководство Германии было усмирено организованным Гитлером фактически переворотом в феврале 1938 года. Теперь генералы уже не помышляли о противодействии планам диктатора, чем немедленно воспользовались Гиммлер и руководители ССВТ, чтобы перейти к следующему этапу развития частей усиления СС. Пауль Хаусер взял курс на превращение ССВТ в полноценную дивизию, не уступавшую, а, возможно, даже превосходившую регулярным дивизиям вермахта. Полевых полков, штандартов ему вполне хватало, и теперь надо было озаботиться формированием частей дивизионного подчинения, из которых в распоряжении Хаусера были пока только саперный, связной и санитарный батальоны — штурмбанны. В ноябре 1939 года уже упоминавшийся выше дислоцированный в Нюрнберге штурмбанн был преобразован в мотоциклетный батальон СС-Н. СС-Кратшюцен-Батальон-Н. Он получил следующую организацию. Штаб, взвод связи, Нахрихтен-Цуг, оркестр, музик-Цуг. Первая мотоциклетная рота, Ein-Kratschützen-Company. Вторая мотоциклетная рота, Zwei-Kratschützen-Company. Третья мотоциклетная рота, Drei-Kratschützen-Company. Рота тяжелого оружия, Schwere-Company. Легкая разведывательная рота, Le-Aufklärungs-Company. Одновременно был сформирован второй мотоциклетный батальон СС, СС-Кратшюцен-Батальон 2, того же состава, что и батальон Н. Для того, чтобы контролировать подготовку солдат обоих батальонов, а также их комплектацию, снабжение, решать административные и дисциплинарные вопросы и так далее, в том же ноябре 1938 года был создан штаб полка СС особого назначения Элванген, СС-регимент ЦБВ Элванген. Свое название он получил по месту расквартирования, городу, расположенному на востоке нынешней земли Баден-Вюртемберг, почти на границе с Баварией. Командиром полка особого назначения был назначен бывший командир 4-го штурмбанна штандарта СС Deutschland Вальтер Крюгер, срочно произведенный по случаю этого события в штандартенфюрере СС. Очередной приказ Гитлера от 18 мая 1939 года предусматривал в случае начала военных действий формирование из частей усиления СС отдельной дивизии. Это был большой прорыв для ССВТ, которые тем самым получали возможность выйти на следующий качественный уровень. Кстати, в том же приказе Гитлер разрешил рейхсфюреру СС с началом военных действий привлечь в части усиления СС личный состав подчиненных ему полицейских формирований, частей СС «Мертвая голова» охранников концентрационных лагерей, то есть чинов подразделений, не относящихся к вермахту. Вооружившись этим приказом, Хаусер форсировал формирование подразделений, на вооружении которых стояло уже тяжелое вооружение. Ранее подобного ССВТ не полагалось. Летом 1939 года в Мюнстерлагере начал формироваться артиллерийский штандарт СС, СС-артиллерий-штандарт-ВТ, состоявший по штату из трех дивизионов артиллерии-абтайлунг и трех легких артиллерийских колонн ле-артиллерий-колоннен. Командиром полка был назначен оберштурмбанфюрер СС Петер Хансен. Дивизионы возглавили первый штурмбанфюрер СС Герберт Отто Гилле, второй штурмбанфюрер СС Герман Прейс, третий штурмбанфюрер СС Роберт Эршпен Мюллер. В июне 1939 года мотоциклетный батальон СС Н был переформирован в 3-й батарейный противотанковый дивизион СС, СС Панцерабвер Абтайлунг ВТ, во главе со штурмбанфюрером СС Вимом Брандтом. Примечание. В августе 1939 года дивизион расформировали, но после начала войны снова восстановили. Конец примечания. В том же месяце реформа коснулась и второго мотоциклетного батальона СС. На его основе были созданы сразу две воинские части. Третий батарейный зенитно-пулеметный батальон СС, СС Флигерабвер Машиненгевер Абтайлунг, во главе со штурмбанфюрером СС Вернером Остендорфом, и разведывательный батальон СС, СС Aufklärungs Abteilung ВТ, во главе со штурмбанфюрером СС Гансом фон Вангенхеймом. Последний батальон состоял из штаба, штаб, взвода связи Нахрихтенцуг, первой и второй мотоциклетных рот, Кратшюцен Компани, кавалерийского саперного взвода КАВ Пионерцуг, взвода бронемашин Панцершпехцуг и противотанкового взвода Панцерабверцуг. К этому времени штандарты частей усиления СС, за исключением лейбштандарта, также приняли вполне законченный вид. Каждый из них состоял из трех пехотных батальонов. В первый батальон входили 1-я, 4-я роты, во второй 5-я, 8-я роты, в третий 9-я, 12-я роты, при этом 4-я, 8-я и 12-я роты были пулеметными, а также 13-й мотоциклетной роты Кратшюцен Компани, 14-й роты легких пехотных орудий Компани Ле Иг, 15-й противотанковой роты Панцерабвер Компани, взвода разведывательных бронемашин Панцер Шпехваген Цуг и саперного взвода Пионер Цуг. Таким образом, к моменту начала войны, 1 сентября 1939 года, в составе ССВТ было вполне достаточно соединений, чтобы укомплектовать полнокровную дивизию, даже несколько превосходящую по силе обычные дивизии вермахта. Это не считая Лейбштандарта, который изначально рассматривался как самостоятельная часть и в дальнейшем стал основой для развертывания в дивизию. Поставить какой-то четкий временной предел, когда части усиления СС фактически превратились в войска СС, довольно сложно. Собственно, переход от политической армии к военным соединениям, находящимся в подчинении Верховного командования сухопутных войск ОКХ, состоялся 19 августа 1939 года. В этот день на имя Хаусера как инспектора ССВТ поступило распоряжение, согласно которому части усиления СС немедленно подчиняются Верховному командованию сухопутных войск. Вопросы их использования будут решаться главнокомандующим сухопутными войсками в соответствии с отданными фюрером указаниями. Однако во время польской кампании эти части действовали разрозненно, а не как единая военная сила. Следующей вехой можно назвать 9 октября 1939 года, когда была официально создана дивизия усиления СС. При этом в сентябре-октябре 1939 года также возникли полицейская дивизия и дивизия СС «Мертвая голова», что превращало части усиления СС в значительную военную силу. Об этом будет подробно рассказано ниже. И, наконец, последней, во многом чисто формальной датой является 22 апреля 1940 года, когда ССВТ были официально приказом Рейхсфюрера СС переименованы в войска СС, Waffen-SS.